час дня позвонил Энди Эшкрафт. Большая семерка присоединилась к компании и согласилась призвать к отмене фетвы. ЕС усиленно давил на Иран, добиваясь подписи Рафсанджани и согласия на все условия французского демарша. «Вы не должны довольствоваться избавлением от фетвы одной Европы», — сказал он Эшкрофту. «Иранцы в комментарии после заявления должны предписать мусульманам, живущим на Западе, исполнять местные законы». Эшкрофт сказал, что настроен довольно-таки оптимистично. «Я тут повздорил с особым отделом», — признался он сотруднику форин-офиса. «И хорошо бы вы сказали им свое слово. Публичный скандал был бы сейчас совсем не кстати». Эшкрофт засмеялся. «Посмотрим, чем я смогу помочь». Через 2,5 часа позвонил Дик Вуд и сказал, что Хаули уступил. Чтение через 2 суток. Объявление о нем только утром того же дня. Таков был предложенный ему компромисс. Он его принял. К полудню все сидячие места Waterstones были проданы. «А что было бы, объявим в понедельник, как планировалось», — сказал директор хемпстедского магазина Пол Багли. «Мы бы продали 1000 экземпляров». На Хемпстед-Хай-стрит было множество полицейских в форме, а демонстрантов не наблюдалось вовсе. Ни одного мужчины с бородой, плакатом и исполненным праведного гнева лицом. Ни единого. Где все эти костюмы и мобильные телефоны? Где тысячи необузданных фанатиков из группы Хизбут-Тахрир? Неизвестно где. Не там, где проводилось чтение. Если бы не орды полицейских на улице, все это выглядело бы как совершенно заурядное литературное мероприятие. Заурядным оно, конечно, не было. Это публичное чтение стало для него первым почти за 7 лет, о котором объявили заранее. В этот день выходил в свет его первый после шайтанских аятов взрослый роман. Сотрудники магазина потом сказали Каролайн Митчелл, что чтение было лучшим из всех, какие они слышали, и это было приятно. Самому же читавшему все это казалось чудом. Опять после очень долгой разлуки он был со своими читателями. Слышать их смех, чувствовать, что они растроганы, необыкновенно. Он прочел начало романа, фрагмент про Лениных и пассаж о матери Индии. После этого радостные руки унесли в лондонский вечер 100 экземпляров книги. И ни единого демонстранта. Он перешел свой Рубикон. Назад пути не было. На чтение пришли люди из кембриджского магазина Waterstones, и они хотели провести такое же мероприятие у себя, на сей раз дав объявление за 2 дня. Дик Вуд сказал, что все в подразделении очень довольны. Он усомнился, что к числу довольных принадлежит командир Хаули. За день, потом за 2, потом больше, шаг за шагом назад к своей подлинной жизни, от Джозефа Антона к своему собственному имени. Сотрудникам полиции, боровшимся за него с высокими чинами Скотланд-Ярда, он послал шампанского. Шум по поводу французской инициативы день ото дня становился все громче. По сообщению Independent, глава европейских ячеек иранских боевиков, принадлежащих корпусу стражи исламской революции, в письме к Хаменеи пожаловался, что ему приказали посадить своих собак на цепь. Соломинка, показывающая, куда дует ветер, намек на то, что собак действительно загоняют в конуру и что Хаменеи, возможно, не против этого. Затем Арне Рут из газеты «Dagens Nyheter» сообщил о чрезвычайно волнующей беседе в Стокгольме. Наряду с другими шведскими журналистами он встретился с иранским министром Лариджани, сказавшим поразительную вещь. Он хочет, чтобы были написаны статьи, подчеркивающие восхищение творчеством Салмана Рушди в Иране, потому что нужно изменить психологический климат. Еще более ошеломляющим было другое заявление, которое Лариджани сделал под запись. «Фетву не следует приводить в исполнение, поскольку это не отвечает интересам Ирана». И это сказал тот самый Лариджани, который не раз требовал предать Ружди смерти. По поводу Санеи с Баунти, однако, Лариджани уперся. Правительство не может ничего с ним поделать. А потом острота. Почему бы господину Ружди не подать на Санеи в иранский суд? «О, very good!» — подумал он, ненадолго впав в диккенсовское пристрастие к гласному. «Very, very good!» — чудненько. Воздух гоняло по кругу. Соломинки клонились то в одну сторону, то в другую. Если что-нибудь и могло дать ответ на этом ветру, он понятия не имел, что. Элизабет была расстроена, она все не беременела. Она предложила ему сделать анализ спермы. Время от времени между ними случались такие моменты напряжения. Это тревожило их обоих. Кэролайн Митчелл сказала: «Да, пресса сильно возбуждена, и это можно использовать для того, чтобы улучшить твою жизнь». Он не хотел вечно оставаться запертым в теневом мире дипломатов, секретных агентов, террористов и контртеррористов. Если он откажется от своей картины мира и примет эту, ему никогда уже не спастись. Он пытался понять, как ему думать и действовать в свете того, что могло произойти в ближайшее время. Предстояло словно бы пройти по канату. Если Элиасон был прав, говоря о необходимости положительного отклика в СМИ, то ему, вероятно, надо заявлять, что дела обстоят лучше, но не идеально, что это начало конца, но еще не конец, перемирие, но не полный мир. Аятолла Мишкини недавно сказал, что любую фетву можно отменить, и многие отменялись. Упомянуть ли об этом, скорее всего, не стоит. Иранцы вряд ли будут в восторге, если он начнет предъявлять им цитаты из их духовных лидеров. Позвонил Эндрю Грин из Foreign Office, чтобы изложить ему план. Иранский текст будет составлен в форме письма от министра иностранных дел Вилаяти, где говорится, что его заместитель Вейзи уполномочен высказать иранскую точку зрения. Существо дела будет раскрыто не в письме Вилаяти, а в приложении к нему, которое также опубликует иранская пресса. Грин хотел знать, приемлемо ли это для него. Похоже было на то, что Foreign Office считает это недостаточным, ведь отсюда еще далеко до подписи Рафсанджани. Позвонил Ларри Робинсон из американского посольства. У него было ощущение, что континентальная Европа проталкивает этот вариант, а Соединенные Штаты и Соединенное Королевство с ним не согласны. Его беспокоило, что Иран может готовить убийство, к которому он якобы не причастен. Элизабет тоже тревожилась, что его могут убить во время одного из чтений, право на которое он завоевал с таким трудом. Но Рэп Коннелли сказал, что, по донесениям агентуры, злоумышленники таких планов не строят. Как ему себя вести? Он решительно не знал. Как ему быть все-таки? СМИ подавали все так, будто история с фетвой подошла к концу, но, возможно, она еще к нему не подошла. Он мог лишиться внимания к себе, оставаясь при этом в опасности. Или наоборот, поймав благоприятный момент, придав событиям ускорение, он, может быть, сумеет с помощью СМИ создать атмосферу, в которой опасность действительно сойдет на нет. Если ЕС заявит, что иранский ответ на демарш его не удовлетворил, это может дать Ирану повод обвинить ЕС в вероломстве и мелочном педантизме. Сказать, что Запад не хочет решать проблему фетвы, что Запад использует его как пешку в более крупной игре. И, может быть, так оно и есть. Американская администрация и в какой-то степени британское правительство хотели прижать Иран политически. И в этом плане фетва, без сомнения, была им полезна. Но если он примет иранский ответ, компания в его защиту выдохнется, а фетва и обещание вознаграждения останутся в силе. Он был в растерянности. День, когда Иран должен был дать ответ, был также днем кембриджского чтения. Объявление дали за два дня, поэтому аудитория собралась огромная. И, конечно, организаторы нервничали, ему было велено войти через заднюю дверь, а если он попытается войти через главный вход, мероприятие, сказали ему, отменят. Так или иначе, это произошло. И опять ни намека на демонстрацию. Его интуиция, подкрепленная разговорами с художниками и журналистами из британского азиатского сообщества, говорила ему, что британские мусульмане давно уже не испытывают особого желания протестовать. Эта стадия осталась позади. В 12:45 дня шокирующая и неожиданная новость. Заместитель министра иностранных дел Вейзи сказал иранскому информагентству ИРНА, что Иран отвергает европейский демарш. Французская инициатива таким образом умерла. Не далее как утром Иран говорил журналистам, что бумага, которую подпишет Вейзи, будет удовлетворять всем требованиям ЕС. А теперь Вейзи заявляет, что никакой письменной гарантии нет и не будет. Коротко и ясно. Что произошло в Тегеране, поди знай. Кто-то проиграл бой, а кто-то выиграл. Элизабет разрыдалась, а он почувствовал себя странно спокойным. Он должен использовать намеченную пресс-конференцию, чтобы снова перейти в атаку. Отказываясь заявить, что они не будут прибегать к терроризму, иранцы отчетливо дают понять, что вполне могут к нему прибегнуть. Крах этой инициативы разоблачает Иран на глазах у всего мира. Вот что он скажет. И скажет во весь голос. За себя, что странно, он не боялся, но он не знал, как говорить с теми, кто его любит. Как сообщить скверную новость Зафару? Что сказать Самин? Он не знал, как придать сил плачущей Элизабет, где отыскать надежду. Казалось, надежды нет и быть не может. Но он знал, что должен и будет бороться дальше, беря пример с могучего героя романа Беккета «Безымянный». Я не могу продолжать. Я буду продолжать. И, разумеется, жизнь продолжалась. Яснее, чем когда-либо, было одно. Надо брать свободу там, где ее можно взять. Официальное окончание эпопеи больше не выглядело возможным, зато Америка звала его на очередные летние каникулы. Американская полиция относилась к его охране довольно равнодушно, и это было просто здорово. Это было то, что надо. В том году Элизабет, Зафар и он могли получить 25 счастливых дней американской свободы. Зафар и Элизабет вылетели прямым рейсом, он же с помощью друзей Рудольфа Шольтена в австрийских авиалиниях устроил себе перелет в Нью-Йорк через Вену. Очень длинный кружной путь, но какая разница, он в Америке. Его встречает Эндрю. Они прямиком поехали в Уотермилл, он провел 9 чудесных дней на пляже Гибсон-Бич и в гостях у друзей, не делал ничего и делал все. Простота этой жизни и контраст с изолированным британским существованием доводили его до слез. А после Уотермилла они, машиной и паромом, отправились на остров Мартас-Виньерд, где им предстояло 8 дней гостить в городке Чилмарк у Дорис Локхартсаатче. Дорис Локхартсаатче – американская журналистка, бывшая жена британца Чарльза Саатче, владельца крупнейшего рекламного агентства и коллекционера современного искусства. Главным впечатлением от этой поездки стали для него гениталии Уильяма Стайрона. Они с Элизабет приехали к Стайронам в гости в их дом в Виньерд-Хейвене, и великий писатель сидел там на веранде в шортах цвета хаки, под которыми не было трусов, широко расставив ноги и щедро являя взору свои сокровища. Это было больше, чем он когда-либо рассчитывал узнать об авторе «Признаний Ната Тернера» и «Выбора Софии». Всякая информация, рассудил он, может пригодиться, и он сохранил увиденное в памяти для позднейшего использования. Затем три ночи у Ирвингов, три у Геров и три у Уайли на Парк-авеню. В последний вечер поездки Зафар узнал результаты своих школьных экзаменов, и они были, хвала небесам, хорошими. В последующие годы ему часто приходило в голову, что очень трудно было бы выжить без этих ежегодных поездок в Америку, служивших отдушинами. Поездок, когда они могли воображать себя обычным литературным семейством, посещающим разные места в обычном порядке, без всякого вооруженного эскорта. Это было, казалось, так легко, так естественно. Ему очень быстро стало ясно, что когда придет день, страной, где ему легче всего будет воспользоваться отвоеванной свободой, будет Америка. Когда он сказал это Элизабет, она нахмурилась и сделалась раздражительной. В темноте, которая воцарилась после краха французской инициативы, был один неожиданный луч света. Люфтганза не выдержала давления общественности. У него был ланч с господином и госпожой Люфтганза, с генеральным директором компании Юргеном Вебером анд Фрау. Фрау Вебер оказалась его большой поклонницей, так, по крайней мере, она сказала. «И да, они будут счастливы», — заявил ее муж, «если он воспользуется услугами компании. Они будут горды». Вот так вот, легко и просто. После 6 лет отказов, бац, они будут ему чрезвычайно рады в любое время. Они им восхищены. «Спасибо», — сказал он, и у всех был очень довольный вид, и, конечно, было надписано немало книг. BBC сняла документальный фильм о прощальном вздохе Мавра и заказала его другу, индийскому художнику Бхупену Кхакхару, его портрет для фильма. Эта книга – роман о художниках и живописи, и замыслом своим ее автор был обязан дружбе с поколением одаренных индийских художников, в первую очередь с Бхупеном. Они познакомились в начале 80-х, каждый из них мгновенно увидел в другом себя, и они быстро подружились. Вскоре после их первой встречи он пошел на выставку Бхупена в лондонскую галерею «Касмин Ноудлер». В кармане у него был денежный чек, полученный за рассказ, который он только что продал журналу «Атлантик Мансли». На выставке он влюбился в картину Бхупена «Железнодорожное купе второго класса» и, обнаружив, что цена картины в точности совпадает с суммой на чеке в его кармане, индийское искусство тогда стоило дешевле, чем сейчас, с радостью превратил свой рассказ в картину друга, которая неизменно с тех пор принадлежит к самому для него ценному из его имущества. Современному индийскому художнику трудно было отрешиться от влияния Запада. В прежнем поколении знаменитой лошади Хусейна выскочили прямиком из Герники Пикассо и многие другие крупные живописцы, Соу, Сараза, Гайтонде, очень многим обязаны пристрастию Хусейна к модернизму и к западным абстракционистским веяниям. Найти индийскую изобразительную манеру, которая не была бы ни фольклорной, ни вторичной, не так-то легко, и Бхупен был одним из первых, кто в этом преуспел. Глядя на уличное искусство Индии, на киноафиши, на расписные фасады лавок, изучая фигуративные и повествовательные традиции индийской живописи, вдохновляясь окружавшей его зримой средой, он создавал вещи, исполненные своеобразия, оригинальности и юмора. В основе прощального вздоха Мавра лежит идея палимпсеста картины, скрытой под другой картиной мира, таящегося под другим миром. Когда он еще не появился на свет, его родители наняли молодого бомбейского художника, чтобы тот расписал его будущую детскую изображениями животных из сказок и мультфильмов, и неимущий живописец Кришенг Хана исполнил этот заказ. Кроме того, он написал портрет молодой красавицы Нигин, будущей матери Салмана, но ее мужу Анису портрет не понравился, и он отказался его покупать. Кхан отнес отвергнутый холст в мастерскую своего друга Хусейна, и Хусейн затем написал поверх этой картины свою и продал. Так что где-то в Бомбее висел портрет Нигин Ружди работы Кришена, который, разумеется, стал впоследствии одним из ведущих художников своего поколения, портрет, скрытый под картиной Хусейна. Кришен сказал, «Хусейн знает, где находятся все его работы, но он не скажет». Люди с BBC подступились было к Хусейну с вопросами, но старик сердито стукнул по полу палкой и заявил, что все это выдумки. «Конечно же, это правда», — настаивал Кришен. «Просто он боится, что ты хочешь уничтожить его картину, чтобы найти под ней портрет твоей матери, и он обижен, что ты ищешь мою работу, а до его работы тебе нет дела». В конце концов он пришел к мысли, что портрет более выразителен в потерянном, чем в найденном состоянии. Потерянный – он красивая тайна. Найденный – он, может быть, показал бы, что искусствоведческое суждение Аниса Ружди было верным, и Зеленый еще в ту пору Кхана выполнил свою работу не блестяще. И он попросил телевизионщиков прекратить поиски. Позируя Бхупену в его мастерской на Эдвардс-сквер в Кенсингтоне, он рассказал ему о потерянной картине. Бхупен, довольно хихикая, работал себе дальше. Свою модель он изобразил в профиль, по традиции индийской придворной живописи, и как добропорядочный наваб, человек на портрете был облачен в прозрачную рубашку, только у Бхупена материя смахивала скорее на нейлон, чем на тонкий хлопок. Для начала Бхупен одним легким движением мастера нарисовал углем безукоризненно похожий профиль. Портрет же, написанный поверх этого угольного контура, в некотором смысле походил скорее не на того, кто позировал, а на Мавра Загойби из романа. «Я изобразил вас обоих», — сказал Бхупен. «Тебя как Мавра и Мавра как тебя, так что и здесь была одна картина по другой». Портрет в конечном итоге приобрела Национальная портретная галерея, и Бхупен стал первым индийским художником, чья работа там вывешена. Бхупен умер 8 августа 2003 года, в один день с Нигин Ружди. Деться от этого совпадения было некуда, хотя его смысл ускользал. В один и тот же день он потерял и друга, и мать. К этому нечего было добавить. Роман опубликовали. Он продолжал с усилием раздвигать границы свободы, принял участие в самом пока что крупном своем публичном мероприятии с объявлением заранее в писательском форуме «Таймс» в зале Central Hall Westminster наряду с Мартином Эмисом, Фэй Уолден и Мелвином Брэгом. прочел отрывок из прощального вздоха Мавра и поблагодарил публику за то, что почтило вниманием его маленький выход в свет. Да, охрана была, и была бронированная машина, и входить-выходить ему пришлось через заднюю дверь, но его книгу выпустили в свет, и он способствовал ее популяризации, и никаких демонстраций, так что полицейские чины в ярде начали, наконец, успокаиваться. Он планировал нечто очень амбициозное. Его латиноамериканские издатели пригласили его посетить в декабре Чили, Мексику и Аргентину, и он задумал после этого поехать в Новую Зеландию и Австралию. Гигантское путешествие, и он твердо вознамерился его осуществить. Надо было договориться со многими авиакомпаниями, но сейчас, когда его, наряду с Иберией, Air France, австрийскими авиалиниями и скандинавскими авиалиниями, соглашалось перевозить Люфтганзе, вести переговоры было уже легче. Мало-помалу вырабатывался маршрут, запрашивались и получались разрешения. Мексиканский посол в Лондоне Андрес Розенталь принял его и Карлоса Фуэнтеса и помог организовать мексиканский этап турне. И вот, поразительным, невероятным образом планы были согласованы, и можно было ехать. Они отправились в Осло на норвежскую презентацию прощального вздоха Мавра, и он читал отрывки в актовом зале Университета Осло со стеной росписью Эдварда Мунка. Это чтение стало первым за пределами Соединенного Королевства, о котором было объявлено заранее, и они с Вильямом Нюгаром оба чувствовали, что сделали большой шаг вперед. «Это победа над теми, кто желает нам зла», — сказал Вильям, — «и мы одержали ее вместе». Движения Вильяма были из-за ран все еще несколько замедленными. Он все еще испытывал небольшие боли, но был полон жизни. Тем вечером, ко всеобщему изумлению, небо над Осло озарило северное сияние. Это редкое зрелище в Осло, которое находится на юге Норвегии, и тем более в октябре, но так или иначе над городом засветилось зеленое северное сияние. «В честь вашей Ауроры», — сказал Вильям. Главную героиню прощального вздоха Мавра звали Аурора Загойби, и казалось, будто она там, будто она танцует в небе среди огромных зеленых занавесей, которые причудливо изгибались и струились от горизонта до горизонта. Все жители Осло звонили друзьям, все говорили: «Выйди, посмотри на небо, это поразительно!» Зрелище продлилось час или больше, и оно казалось предзнаменованием лучших времен. С Робертом Макрамом в доме 41 по Сент-Питер-стрит случился инсульт. Они с Сарой Лайл были женаты всего 2 месяца, и в ее отсутствие он едва не погиб. Роберт выжил, но одну руку парализовало. Он мог пройти подряд всего каких-нибудь пару шагов, и нельзя было знать, насколько велик долгосрочный вред. Понемногу ему становилось лучше, и для них с Сарой эти мелкие улучшения были источником надежды. Вновь проявило себя проклятие Сент-Питер-стрит. Он с Кристофером Хитченсом поехал навестить Роберта и Сару и в каком-то смысле попросить у него прощения за проклятие. Странно было оказаться в своем прежнем доме, где он был, когда, как он начал говорить, дерьмо попало в вентилятор. Пока он и Хич разговаривали с другом, которого поразил инсульт, разнообразные признаки то вплывали в комнату, то выплывали из нее. Они с Хичем пробыли там недолго. Роберту нужен был покой. На моментальных снимках, которые память сохранила о тех годах жизни, полиции зачастую нет. Она стерта с исторических фотографий, как коммунистический лидер Клементис в начале книги «Смех и забвение» Милана Кундеры. Чтобы легче было жить, он старался забыть, что постоянно окружен охранниками, что соображения безопасности играют такую большую роль в его повседневной жизни. Он старался забыть о мелких ежедневных лишениях, он не мог сам получить свою почту, не мог забрать утреннюю газету, оставленную перед домом. Были кухонные столкновения в пижамах, не перестававшие рождать чувство неловкости. Было это Джо, этот все более ненавистный псевдоним. Неужели и правда нельзя обращаться к нему у него дома по настоящему имени? Была полная невозможность сделать что-либо спонтанно. Я бы хотел прогуляться, если можно. Хорошо, Джо, дайте нам час на подготовку. Но через час мне уже расхочется гулять. И каждый раз, когда он все-таки куда-нибудь выезжал, Его привозили в пересадочный пункт и заставляли перейти из одной машины, из той, что была связана с домом, в другую, связанную с его появлениями на публике. Эти пересадочные пункты, Натли Террас, парк Виллидж Ист, он возненавидел на всю жизнь. Впоследствии, когда он их проезжал, его всякий раз передергивало, но в то время он заставлял себя от них отрешаться. Он отделял себя от человеческого тела, перебегающего из машины в машину, и, доехав до места назначения, он отказывался думать об охране. Он просто был с друзьями, был собой. А у друзей все наоборот. Охрана была для них чем-то настолько необычным, настолько странным и захватывающим, что им большей частью она-то и запоминалась. Когда он потом спрашивал, что у них осталось в памяти от тех дней, они говорили о полицейских. «Помнишь того, который соблазнил нашу няню? Помнишь тех двоих красавцев, на которых все заглядывались?» Вспоминали задернутые шторы и запертые садовые ворота. Даже в глазах друзей он становился второстепенным зрелищем, а полиция — главным. В его же воспоминаниях о том времени полиция часто отсутствовала напрочь. На самом деле она, разумеется, была, но память приняла решение, что ее не было. Иногда, впрочем, осуществить этот маленький умственный трюк оказывалось невозможным. На моментальных снимках, оставшихся в памяти от поездки в Латинскую Америку, чилийские полицейские находятся в самом центре рамки, пугающие, незабываемые, более чем видимые. Моментальный снимок Чили. В Чили действовали две полиции – карабинеры в форме и сыскная полиция в штатском. И пока они с Элизабет летели в Сантьяго, два мощных ведомства ссорились между собой, решая, впускать или не впускать его в страну. Он должен был выступить на литературной ярмарке, но когда они в жаркий, ослепительный, душный день сошли с самолета, их окружили полицейские в форме и отвели в какой-то ангар, где нечем было дышать и где вокруг все кричали по-испански. У них забрали паспорта. Никого, кто говорил бы по-английски и мог бы перевести, не было, и когда он попытался выяснить, что происходит, на него прикрикнули и красноречивыми жестами велели отстать и заткнуться. «Добро пожаловать в Южную Америку», — подумал он, обильно потея. В 1993 году Аугусто Пиночет уже не был президентом, но по-прежнему занимал пост верховного главнокомандующего, и даже осенью патриарха никто не обманывался насчет того, сохранил ли он могущество и влияние. В Чили времен Пиночета органы безопасности были всесильны, но в его случае два полицейских ведомства подрались между собой как пара псов, а костью был он. Это напомнило ему место из книги Ришарда Капущинского «Император», где описаны две совершенно отдельные разведслужбы у Хайли Селасия, главной задачей которых было шпионить одна за другой. Он, кроме того, напомнил себе, и это было куда менее забавно, что прибыл в страну, где исчезновение людей и необъясненные убийства были до недавнего времени явлением заурядным. Может быть, они с Элизабет уже исчезли? Продержав в ангаре часа два, их отвезли в полицейское здание, которое назвали отелем. Это не был отель. Дверь комнаты не открывалась изнутри, снаружи дежурили вооруженные охранники. Он несколько раз просил их вернуть паспорта, дать ему возможность позвонить своему издателю и связаться с британским послом. Охранники пожимали плечами. Они не знали английского. Час проходил за часом. Им не давали ни есть, ни пить. Стерегшие его люди мало-помалу теряли бдительность, дверь комнаты оставили открытой, и хотя отель был полон людей в форме, у их двери охрана уже не стояла. Он собрался с духом и сказал Элизабет: «Хочу кое-что предпринять». Надел темные очки, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице к выходу. Никто не спохватился, пока он не спустился на два этажа, но в какой-то момент его на лестнице окружили кричащие, жестикулирующие мужчины. Он продолжал себе идти. «Что вы делать? Куда вы идти? Нельзя!» Он уже дошел до стойки регистрации, а вокруг него тем временем собралось облачко мужчин с косичками и в зеркальных очках. Мужчин заметил он вооруженных, но к этому он привык. «Куда вы идти? Стоп! Вы стоп!» Он улыбнулся, как мог лучезарно. «Я хочу прогуляться», — сказал он, показывая на входную дверь и изображая пальцами ходьбу. «Ведь я первый раз в Сантьяго. Город очень красивый. Я просто решил немного пройтись». Карабинеры не знали, что делать. Они угрожали, кричали, но никто не дотронулся до него и пальцем. Он продолжал идти. Вот уже миновал входную дверь, под ногами был тротуар, он понятия не имел, что будет делать дальше, но повернул налево и двинулся по улице. «Сэр, будьте добры, немедленно остановитесь, пожалуйста!» Словно по мановению волшебной палочки откуда-то возник переводчик. «Наконец-то они, я вижу, позволили чертику выскочить из табакерки», сказал он, по-прежнему улыбаясь и не останавливаясь. «Сэр, что вы делаете, пожалуйста, это не разрешается!» Он улыбнулся еще шире. «Скажите им, если я совершаю преступление, пусть меня арестуют и посадят в тюрьму. Если же нет, я хочу, чтобы меня в течение 2 минут соединили по телефону с британским послом». 2 минуты спустя он уже говорил с посольством. «Ну, слава богу», — сказал сотрудник, взявший трубку. «Мы весь день пытаемся выяснить, что с вами стряслось. Вы напрочь исчезли с радара». Через несколько минут сотрудник посольства уже был у полицейского здания. Никогда еще дипломату так не радовались. «Какой тут из-за вас разгорелся спор, вы не поверите», — сказал дипломат. «Чуть самолет не развернули в воздухе». Теперь, когда вступила в действие международная дипломатия, им с Элизабет позволили отправиться в настоящий отель, где их встретила делегация чилийских писателей, в том числе Антонио Скармета, автор романа «Почтальон Неруда» 1985 года, по которому недавно был снят фильм «Почтальон». Скармета, большой человек с большим сердцем, раскрыл перед ним объятия и извинялся без устали. «Скандал, стыд и позор нам, чилийцам, теперь, когда мы знаем, что вы здесь и в безопасности, мы о вас позаботимся». Что-то было возможно, что-то нет. На книжную ярмарку он уже опоздал. Но на следующий день в небольшом театральном помещении собрались писатели, художники и журналисты, и ему позволили перед ними выступить. После этого им с Элизабет дали почувствовать, что такое подлинное чилийское гостеприимство. Они побывали в винограднике винодельческой компании «Конча и Тора» и в красивом поместье к югу от Сантьяго. Там было хорошо, но моментальные снимки этих удовольствий потускнели и стерлись из памяти. Чего нельзя сказать о впечатлениях от их краткого исчезновения по милости карабинеров. Чили трудно было назвать страной, куда хочется поскорее вернуться. Моментальные снимки Аргентины. В середине 70-х он побывал на лекции Хорхе Луиса Борхеса в центре Лондона. И на возвышении рядом с великим писателем, который был похож на французского комика Фернанделя в сумрачном латиноамериканском варианте, стояла красивая молодая женщина японского вида. Он, помнилось, подумал, кто это? И теперь, спустя все эти годы, к ним шла, встречая их в Буэнос-Айресе, Мария Кадама, легендарная Мария Ка, вдова Борхеса, женщина с двуцветными волосами, и они пообедали в ресторане, носившем ее имя. А после обеда она отвела их в Международный фонд Хорхе Луиса Борхеса, расположенный не в старом борхесовском доме, а в соседнем, потому что владелец того дома не захотел его продавать. Здание фонда было зеркальным повторением настоящего здания, и казалось уместным, что Борхес, так любивший зеркала, увековечен в доме зеркале. На верхнем этаже здания был в точности воссоздан кабинет писателя. Узкая, строгая монастырская келья с простым столом, прямым стулом и койкой в углу. Весь остальной пол занимали книги. Для того, кто не имел счастья быть знакомым с Борхесом, знакомство с его библиотекой было наилучшей заменой. Здесь, на многоязычных полках, наряду с книгами на половине языков земли, стояли дорогие сердцу хозяина томики Стивенсона, Честертона и По. Он вспомнил историю о встрече Борхеса и Энтони Бёрджеса. «Мы однофамильцы», — сказал Бёрджес аргентинскому мастеру, а затем, поискав общий язык, который был бы непонятен желающим послушать, они сошлись на англосаксонском и принялись радостно болтать на языке Беовульфа. А еще там была целая комната энциклопедий. Энциклопедии всего и вся. Они-то, вне всякого сомнения, и породили знаменитое издание, обманчиво названное «Англо-американской энциклопедией» и представлявшее собой буквальную, но запоздалую перепечатку британской энциклопедии 1902 года. Издание, в 46-м томе которого Борхес и Биоэ Касарес, вымышленные персонажи великого рассказа «Тлен Укбар Орбис Тертиус», обнаружили статью о стране Укбар. И они же, конечно, породили саму волшебную энциклопедию Тлёна. Он мог бы провести в обществе этих мистических книг целый день, но у него был всего час. Когда они уходили, Мария подарила Элизабет драгоценную вещь – каменную розу пустыни, которая была одним из первых подарков Борхеса ей, – сказала она, – и желаю вам такого же счастья, какое было у нас. «Помните?» – спросил он Марию. «Предисловие Борхеса к альбому «Аргентина» фотографа Густава Торлихена». «Да», – ответила она, – «где он пишет, что невозможно сфотографировать пампасы». «Нескончаемые пампасы», – сказал он. «Борхесовские пампасы, которые тянутся не в пространстве, а во времени. Вот где мы с ней живем». Охрана в Буэнос-Айресе была, но удобоваримая, стирающаяся в памяти. Новость о чилийском полицейском безумии опередила его, и аргентинские полицейские хотели произвести лучшее впечатление, поэтому позволили ему дышать. Он сумел сделать то, что планировал для популяризации прощального вздоха Мавра, и даже кое-что увидел как турист. Побывал у семейного склепа на кладбище Риколетто, где покоится Эва Перрон, и где маленькая табличка запрещает, в духе Ллойда Уэббера, прохожему лить о ней слезы. «Хорошо, не буду», — молча согласился он. «Как вы скажете, леди?» Ему предложили встретиться с министром иностранных дел Аргентины Гвидо Ди Телло, и по дороге на эту встречу сопровождавший его сотрудник британского посольства упомянул о том, что съемочной группе фильма Алана Паркера «Эвита» с Мадонной в главной роли запретили вести съемку в Каса Росада. «Если бы вы смогли что-нибудь вернуть на этот счет, — заметил дипломат, — было бы полезно. Может быть, вам удастся замолвить слово мимоходом?» Ему удалось. После того, как сеньор Ди Телло спросил его про фетву и произнес ставшие к тому времени обычными и во многом пустые слова в его поддержку, он задал министру вопрос о киносъемочных трудностях. Ди Телло сделал жест, означавший «Ну что я могу?» «Вы знаете, Каса Росада, правительственное здание, трудно себе представить, что там будут снимать художественный фильм». «Бюджет этого фильма, — сказал он в ответ, — довольно большой, и они твердо намерены его снять, так что если вы не пустите их в Каса Росада, они найдут другое здание, которое заменит им Каса, например, ну, я не знаю, в Уругвае». Ди Телло напрягся. «В Уругвае? — воскликнул он. — Да, может быть, не исключен Уругвай». «Понятно, — сказал Ди Телло. Извините, я сейчас отлучусь на минуту. Мне надо сделать телефонный звонок». Вскоре после этого разговора «Эвиту» позволили снимать в Каса Росада. Когда фильм вышел на экраны, он прочел, что Мадонна сама просила на это разрешение у президента Аргентины, так что, может быть, настоящей причиной смягчения его позиции была ее просьба. А может быть, кто знает, Уругвай тоже сыграл свою роль. Моментальный снимок Мексики. Да, там повсюду были полицейские, и да, ему удалось выступить на презентации своей книги и поговорить о свободе слова. И увидеть памятники, оставшиеся от кровавых ацтеков, и осмотреть дом Фриды Кало и Диего Риверы в Каякане, и побывать в комнате, где убийца Меркадер размозжил ледорубом голову Троцкому. И да, ему удалось принять участие в книжной ярмарке в Гвадалахаре вместе с Карлосом Фуэнтесом. А потом его перебросили на вертолете через холмы, поросшие голубой агавой, в город Текило, чтобы на одной из старых асьенд, где изготавливают текило, пообедать в обществе других писателей, выступавших на ярмарке, и там даже играл ансамбль мариачи. И все выпили слишком много текилы «Трес Генерасьонес», а потом были головные боли и прочие обычные последствия. И да, поездка в Текилу подарила ему антураж для сцены в начале романа «Земля под ее ногами», когда происходит землетрясение. Трескаются цистерны, и текила течет по улицам городка, точно вода. А после текилы они с Элизабет вместе с Карлосом и Сильвией Фуэнтесами гостили в поразительном доме под названием «Паскуалитос», представлявшим собой настоящий архипелаг из скрытых пальмовыми листьями хижин на берегу Тихого океана и фигурировавшим в модных книгах о современной архитектуре, и да, он понял, что любит Мексику, но все это было второстепенно. А важно было то, что однажды вечером в Мехико Карлос Фуэнтес сказал: «Страшно глупо, что вы никогда не виделись с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Очень жаль, что он сейчас на Кубе. Из всех писателей мира именно вам и Габа просто необходимо встретиться». Он встал, вышел из комнаты и через несколько минут вернулся со словами: «Возьмите трубку, с вами кое-кто хочет поговорить». Гарсиа Маркес сказал, что не говорит по-английски, но на самом деле он понимал английскую речь неплохо. Что до него самого, то с разговорным испанским он был не в ладах совершенно, но в свой черед мог кое-как разобрать, что ему говорят, если только собеседник не злоупотреблял сленгом и не слишком чистил. Единственным общим для них языком был французский, и они попытались вести беседу на нем, правда, Гарсия Маркес, которого он даже в мыслях не мог назвать Габа, то и дело сбивался на испанский. Да и с его губ слетало больше английских фраз, чем ему хотелось. Но, как ни странно, на моментальном снимке их продолжительного разговора, который сделала его память, никаких языковых трудностей нет. Они просто говорили между собой, тепло, эмоционально, бегло, высказывались о книгах друг друга и о породивших их мирах. Он говорил о тех многочисленных сторонах латиноамериканской жизни, что перекликались с южноазиатским опытом. Оба эти мира имеют долгое колониальное прошлое. В них обоих жива, могущественна и зачастую тяжко давит на человека религия. В них обоих борются за власть военные и гражданские лидеры. В них обоих налицо немыслимые крайности богатства и бедности, а посередине с избытком хватает коррупции. Неудивительно, заметил он, что у латиноамериканской литературы такая большая читательская аудитория на Востоке. А Габа сказал, «Габа, это казалось немыслимой наглостью, все равно, что назвать Бога по семейному ласковому прозвищу», что на манеру письма южноамериканских авторов очень сильно повлияли волшебные сказки Востока. Так что у них, как оказалось, было немало общего. А потом Гарсия Маркес произнес то, что стало для него самой большой когда-либо слышанной похвалой. «Из всех иноязычных писателей, — сказал он, — двое, за кем я всегда стараюсь следить, — это Кудзея и вы». Ради одной этой фразы стоило совершить всю поездку. И лишь положив трубку, он осознал, что Гарсия Маркес не задал ни единого вопроса ни про фетву, ни про его теперешнюю жизнь. Он говорил с ним как писатель с писателем, про книги. Это тоже само по себе было огромным комплиментом. Моментальный снимок коллапса времени незадолго до того дня, когда... Они летели сначала по маршруту Мехико-Буэнос-Айрес, Огненная земля, затем вдоль чилийского берега в сторону Новой Зеландии. Когда пересекли линию перемены дат, его мозг отказал. «Скажи ему кто-нибудь, что сейчас прошлый вторник, время 4:30, он бы поверил». Эта линия до того сбивала с толку, что время крошилось у тебя в руках, как несвежий хлеб. Ты мог сказать о нем что угодно и услышать в ответ. «Конечно. А что, почему нет?» Линия говорила. «Время — фикция. К реальности оно отношения не имеет». Линия наводила на мысли, что случиться может абсолютно все. Вереница дней может, если захочет, дать задний ход. Твоя жизнь может бешено размотаться, точно кинопленка, выплеснутая на пол из сломанного проектора. Время может стать прерывным, стать чередой несвязанных между собой моментов, может сделаться хаотичным, бессмысленным, а может просто-напросто вскинуть руки в отчаянии и кончиться. Из-за этого внезапного хронологического смятения перед глазами у него все поплыло, и он едва не потерял сознание. Когда пришел в себя... Они были уже в Новой Зеландии, снова в англоязычной стране, что успокаивало. Но самое сильное смятение ему еще предстояло пережить. Шум крыльев истребляющего ангела не долетал до его ушей, но крылья были там, над его головой, опускались все ниже, ниже. Моментальный снимок дней перед тем днем, когда. В Новой Зеландии и Австралии охрана была более разумной, не столь навязчивой, легче переносимой. Но их ждало кое-что, о чем они не догадывались. Когда ехали через остров Северный мимо извергавшегося уже не первый месяц вулкана Руапехо, над которым стоял, сердито прочерчивая небо, косой столб дыма, они не думали о предзнаменованиях. В Австралии провели уикенд в Голубых горах близ Сиднея, во владении, весьма уместно названном «Блаженная дрема», будучи гостями Джули Кларк и Ричарда Невилла, великого постхиппи, бывшего редактора журнала «ОС», одного из ответчиков по знаменитому делу о непристойности в школьном номере журнала и автора основополагающих мемуаров «Хиппи-хиппи-шейк», своего рода летописи контркультуры 60-х. И в этой зоне небесного кайфа они спали в хижине на дереве, трудно было думать о чем-либо, кроме мира и любви. Они и представить себе не могли, что совсем скоро окажутся на волосок от смерти, что через два дня наступит самый гибельный момент за все эти полные угроз годы. Моментальный снимок того дня, когда они решили задержаться после трудовой части поездки и отметить Рождество под австралийским солнцем, и полиция согласилась снять охрану, потому что никто не мог узнать, что они остались в стране. Их пригласил к себе романист Родни Холл, живший в красивом уединенном месте у моря в городке Бермагуи, штат Новый Южный Уэльс, в 4 часах езды на юг от Сиднея. «Рождество от Бермагуи», — заверил их Родни, — «будет настоящей идиллией в узком кругу». Когда начались школьные каникулы, из Лондона к ним вылетел Зафар, и они встретили его в Сиднее. В свои 16,5 Зафар был высокий, широкоплечий юноша, замечательно уверенный в себе в физическом плане. Утром того дня, когда полиция предоставила их самим себе, они решили отпраздновать это в кафе около пляжа Бондай-Бич, и некий мужчина, похожий на араба, начал странно на них поглядывать, а потом вышел, встал на тротуаре и принялся торопливо кому-то звонить и горячо, с жестикуляцией разговаривать. Зафар поднялся со словами: «Давайте-ка я выйду, поговорю с ним». Его отец испытал странное и приятное чувство, что его защищает собственный сын, но попросил Зафара не вмешиваться. Звонивший, как оказалось, опасности не представлял, и они направились, чтобы пуститься в долгий путь на юг, туда, где был припаркован взятый на прокат Холден с кузовом седан. Элизабет взяла с собой гомеровскую «Илиаду» на аудиокассетах и включила в машине магнитофон, так что во время езды через южную часть Нового Южного Уэльса по шоссе Princess Highway мимо Тирула, пригорода Вуллонгонга, где Лоуренс написал роман «Кенгуру», и дальше вдоль океанского берега, музыка австралийских географических названий, похожая на гудение диджериду, звучала контрпунктом к воинственным, трагическим собственным именам Древней Греции и Трои. Герингонг, Агамемнон, Наура, Приам, Ифигения, Туамронг, Клитемнестера, Уандиан, Джероунгола, Гектор, Ята-Ята, Мандаянг, Андромаха, Ахилл. Зафар, убаюканный древним сказанием о виночерпном рыбообильном море, растянулся на заднем сиденье и крепко заснул. Примерно на полпути был городок Милтон. Он к тому времени просидел за рулем 2 часа и, вероятно, должен был остановиться и поменяться местами с Элизабет, но нет, настаивал он. Он нисколько не устал, он счастлив, что может вести машину. Кончилась очередная кассета, и на мгновение, на долю мгновения, он перевел взгляд на кнопку «Извлечь». И тут несколько событий произошли очень быстро, хотя в тот момент время, в надежности которого он после пересечения линии перемены дат постоянно сомневался, словно бы замедлилось и даже почти остановилось. По боковой дороге приблизился огромный, сочлененный контейнеровоз и сделал размашистый левый поворот. И он постоянно потом будет говорить, что кабина водителя заехала за белую линию, хотя Элизабет запомнилась, что он сам слегка вильнул вправо. Но как бы то ни было, вдруг раздался оглушительный, душераздирающий звук, жуткий смертельный скрежет металла о металл. И кабина грузовика шарахнула Холден прямо по водительской двери, вминая ее, и замедлившееся время замедлилось еще больше. Ему казалось, их протаскивает вдоль этой кабины целую вечность. Может быть, 20 секунд, а может быть, час. И когда они, наконец, ее миновали, Холден понесло по шоссе в сторону, к травянистой обочине, а прямо за обочиной все ближе, ближе было большое раскидистое дерево. И на каком-то этапе борьбы с рулевым колесом в его вяло соображающем мозгу медленно сформировалась мысль. «Я не смогу объехать это дерево. Мы на это дерево налетим?» «Да, точно, мы на него налетим. Мы налетим». Налетели. И он посмотрел на Элизабет, которую кинуло на ремень безопасности. Глаза широко раскрыты, рот разинут, и из него вылетает белое облачко дыхания, похожее на реплику в комиксах. И в этот миг он испугался, что, может быть, эта жизнь покидает ее тело. И он заорал не своим голосом: «Ты не ударилась?» — не зная, что будет делать с остатком своей жизни, если не услышит ответа. Проснулся Зафар. «Что-то случилось?» — сонно спросил он. «Что происходит?» «Да, Зафар, видишь это дерево, которое теперь стоит посреди машины? Вот что происходит, сынок». Все трое остались живы. В 9 случаях из 10 такая авария привела бы к гибели всех, кто ехал в машине, но этот случай был как раз 10-й, и обошлось даже без единого перелома. Машину могло затащить под грузовик, и тогда все они были бы обезглавлены, но она отскочила от колеса. А сзади на полу, рядом со спящим сыном, стоял открытый ящик с бутылками вина, который они везли Родни в подарок. Когда машина ударилась о дерево, бутылки метнулись вперед точно снаряды и врезались в ветровое стекло. Попадя они ему или Элизабет в голову, проломило бы череп, но снаряды пролетели у них над плечами. Элизабет и Зафар вышли из машины без посторонней помощи. У них не было ни царапины. Ему повезло чуть меньше. Водительскую дверь смяло. Ее можно было открыть только снаружи. У него были большие синяки и несколько глубоких порезов на голом правом предплечье и на правой ступне, обутой в сандалию. На предплечье образовалась яйцевидная опухоль, которую он посчитал признаком перелома. Заботливые милтонцы пришли им на помощь. Вывели его из машины, и он сел на траву, не способный говорить, весь уйдя в облегчение и в шок. И еще одна удача. Неподалеку было небольшое медицинское учреждение, больница Милтон-Уладула, и оттуда быстро приехала скорая. Мужчины в белых халатах, подбежав, остановились и вгляделись в него. «Простите, друг, а вы не Салман Ружди?» В эту минуту он совершенно не хотел им быть. Он хотел быть безымянным пациентом, получающим медицинскую помощь. Так или иначе, да, это он и есть. Понятно, друг, сейчас, может быть, момент совсем неподходящий, но не могли бы вы дать автограф? Дай ему автограф, подумал он. Это медик из больницы. Приехали полицейские и взялись за шофера грузовика, который сидел в своей кабине и чесал в затылке. Грузовик выглядел так, словно не было никакой аварии. Это чудовище отмахнулось от Холдена, как от мухи, и на нем не видно было ни царапины. Как бы то ни было, полицейские допрашивали шофера с пристрастием. Они тоже сообразили, что на траве ошеломленный и раненый сидит Салман Ружди и хотели знать, какую религию исповедует шофер. Тот был озадачен. «При чем здесь моя религия? Не понимаю. И все-таки он мусульман? Он верит в ислам? Он из Ирана?» И поэтому он хотел убить мистера Ружди? Может быть, он выполнял задание аятолера? Приводил в исполнение, как это называется, фетсо? Несчастный замороченный водитель качал головой. Он не знал, кто этот тип, с которым они столкнулись. Он просто вел себе грузовик и знать не знал ни про какое фетсо. В конце концов, полицейские поверили ему и позволили ехать дальше. Контейнер грузовика был наполнен свежим органическим удобрением. Это что же получается? Слегка истерическим тоном спросил он Зафара и Элизабет. «Нас едва не угробил полный грузовик говна? Мы чуть не погибли под кучей навоза?» «Да, именно так. Он, которому почти 7 лет удавалось ускользать от профессиональных убийц, чуть было не встретил вместе с близкими свой конец под могучей лавиной дерьма». В больнице скрупулезное обследование показало, что со всеми все в порядке. Его рука не была сломана, только сильно ушиблена. Он позвонил Родни Холлу, и тот сказал, что отправится за ними немедленно, но это значило, что он приедет самое раннее через 2 часа. Тем временем в больших количествах начали появляться журналисты. Персонал больницы делал все, чтобы отогнать их подальше, отказывался сообщать, кто в ней получает и получает ли кто-либо помощь после дорожной аварии. Но журналисты знали то, что знали, и крутились вокруг. «Вы можете, если хотите, побыть здесь до тех пор, пока за вами не приедет ваш знакомый», — сказали им врачи и медсестры. Так что они ждали в отделении скорой помощи, сидели и пристально смотрели друг на друга, точно желая убедиться, что близкие тут, что они живы. Приехал Родни, весь забота, весь внимание. «Журналисты», — сказал он, — «еще здесь, поэтому как нам быть? Просто быстро пройти мимо? Дать им щелкнуть фотоаппаратами и сесть в машину?» «Нет», — сказал он Родни. «Во-первых, я не хочу, чтобы завтра во всех газетах появились мои снимки, где я весь в синяках и с перевязанной рукой. А во-вторых, если я уеду в вашей машине, им не составит труда понять, где я буду находиться, и это испортит нам Рождество». «Я могу взять сейчас Элизабет и Зафара», — предложил Родни, «а вас посадить в паре миль к югу. Как выглядят Зафар и Элизабет, никто не знает, поэтому мы сможем выйти, не привлекая внимания». Доктор Джонсон, добросердечный молодой врач, который ими занимался, сделал предложение. «Моя машина стоит на стоянке для персонала», — сказал врач. «Там журналистов не будет. Я вас довезу до того места, где будет ждать ваш знакомый». «Это невероятно мило с вашей стороны», — отозвался он. «Вы точно готовы это сделать?» «Да вы смеетесь», — сказал доктор Джонсон. «Это, наверное, самое захватывающее, что произошло в Милтоне за всю историю». Дом Родни стоял на маленьком мысу у почти безлюдного пляжа. Вокруг — эвкалиптовый лес. Все было именно так, как обещал Родни. Уединенность, идиллия. Их приняли с огромным радушием, о них заботились, их кормили, поили. Они читали книги вслух, гуляли, спали, и мало-помалу потрясение от аварии сошло на нет. В день Рождества они утром купались в Тасмановом море, потом ели праздничный обед на лужайке. Он сидел молча, не отрывая глаз от Элизабет и Зафара, и думал: «Мы здесь. Надо же. Мы живы».